Валентина Петровна? Она. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. А мне из 218 звонили. Да? Да, сказали, что вы опешили. Чего я? Опешили. Это что такое? Я не знаю, они так сказали и трубку бросили. Да? Угу. А вам еще хуй Картавый звонил, да? А? Вам хуй Картавый звонил? Сегодня нет. Угу. Говорит, подожжет он вас скоро. А? Он же в 218-й живет? Да. Угу. Он ипотеку требовал? Требовал. Ипотеку. Это что такое ипотека? Как-то что такое? Типа кредита. А у вас есть костюм сталкера? А? У вас есть костюм сталкера? Чего есть? Костюм сталкера. Что это за костюм такой? Ну, знаете, вот на зоне, как от Чернобыля, вот такие костюмы. Нет у меня никаких костюмов. Сталкер. Есть? Нет никаких костюмов. Ну а сталкер? Ничего у меня нет. А вот вы, в мафию же играете? Чего? В мафию. Чего в мафию? Играете? Нет, не играю. А наркотики? Тоже не играю. А Angry Birds знакомо такое? Чего? Angry Birds. Первый раз слышу это слово. Ну как так? А Counter-Strike? Мне не нужна ваша речь. Я в ней не разбираюсь. Ну как так? Вы же системы взламывали. Чего я взламывал? У меня хуя нет, чтобы взламывать. А зачем он нужен, чтобы взламывать? А? Взламывает, хуи тоже взламывают. Кто? Кое-что. А, ну понятно. А София Ротару взламывала же тоже что-то? Мне ваши взломы не нужны, я в них не участвую. Не участвуете? Нет. А как же вы antiprank.ru взламывали? Чего я взламывала? Нихуя я не взламывала. Ты меня с кем-то путаешь. Нет, вот я слышал... Нет. Что? А еще вы мыло раздавали, вот было... Из какой квартиры-то? 216-й. Да что ты? Ну как? 216-й моей соседке принадлежит. Чего несешь-то? Да, как же так? Вот они мне и звонили. Вот, а это 216-й моей соседке принадлежит. Чего несешь? Как у вас Руслан там поживает? А? Руслан как поживает? А зачем он тебе? Ну, он мой друг. Да, никогда он с мужиками не дружил. Да какой я мужик? Мальчик, да? Да. А голос 40-летнего. Ну, ого, ничего себе. Ну ладно, правда, мы с ним пиво пьем. С кем? С Русланом. Да он пиво не пьет. А, да, он водку же, я забыл. Да и водку в рот не берет. Весь папу. А что он берет? Нихуя он не пьет. А что в рот-то берет? Ничего не берет. Так он же мать свою пиздит. Чего? Мать же свою бьет. Мать бьет? Да. Чего не знаю, то не знаю. Может и бьет. Ну, видите, какой нехороший. Все бывает. Угу. За то, что вот Counter-Strike не дает ему играть. Вот вы ему Counter-Strike скинули, вот он теперь ночью напролет играет в нее. Чего я ему кинула? Counter-Strike. Это что, заебать в рот? Counter-Strike. Это слово такое, что, на по-русски говори, блядь? Да, Вот вы ему скинули, и теперь он ее бьет. Что это я ему скинула? Counter-Strike. А это что такое? Я этого слова не знаю. 1.6 или Source? А? 1.6 или Source? Ой, блядь. Ну и речь, ебина мать. Не русская речь мне не нужна. Ну, я не знаю, как это перевести. Как вам объяснить? Ну, короче, покупайте. Вы какое ружье вообще купили там? Чего? Какую винтовку вы предпочитаете в Counter-Strike? Винтовку? Да. Да что, я солдат, что ли? Ну, почему нет? Но... Я старуха, не солдат. Че ебешь мозги-то? В Counter-Strike. Иди ты нахуй со своим контром. Ну вот. Страйк. Чё несёшь, ебёна мать? Мне русский язык нужен, русская старушечья речь. Ну, я не знаю. А вы гад мой... Ты старуху, блядь, путаешь. Какие-то винтовки, ебёна мать. А вы гад мод включали? Чего? Гад мод. Чего? Гад мод. Это что за гартот? Гартот. Гад мод. Что за гад мод? Ну, вот когда его включаешь, там куча опций вылазит. Ничего я не включаю, и куда я пизду, что ли, буду включать? Нет, это такое пасхальное яйцо. Windows. Куда его в пизду пихают, это яйцо?